Я хочу сказать, год назад я потерял свою маму, и я хочу найти. Помогите мне, пожалуйста. Ха-ха! А я твою мать еще в прошлом году убил, выдал и расследил. Хочешь ее увидеть? Ну могу ее бошку отрезанную принести. Че, не устраивает тебя или че, пидор ебаный? Че ревешь, сука? Сейчас глаза выдавлю, нечем реветь будет. Кваша старый хуесос, а его шлюха Маша проебанная пизда.